Обходим тупики. Попытка вторая. Полдень. У Эмили 30 минут, чтобы составить предложение по новой конференции. Уже через несколько минут работы над текстом ее осеняет. Хорошо бы прийти на деловую встречу за ланчем с готовым броским названием для конференции. По крайней мере, хорошо бы иметь его вариант. Она чувствует прилив дофамина. Эмили знает, что любое озарение повышает уровень химических веществ, необходимых для дальнейших озарений, поэтому сразу же хватается за новую мысль, пытаясь воспользоваться этой энергией. Она отключает все телефоны и пейджеры, вешает на дверь табличку «Не беспокоить», затем открывает на компьютере новый документ и начинает мозговой штурм. Эмили берет ключевое слово своего предложения – «устойчивый бизнес» и начинает думать, как можно использовать их в названии конференции. Подобрав десяток слов на эту тему, она останавливается и отмечает, какое направление приняли ее мысли. Эмили понимает, что уже зациклилась на теме устойчивости. Она успокаивает сознание и пытается прислушаться к себе, чтобы найти новые варианты. Эмили улавливает слабую мысль, что-то о будущем, и направляется в эту сторону. Еще десяток слов. Она вновь прислушивается к себе в поисках ключа и вскоре связывает тему конференции с идеей страхования и снижения рисков. Еще дюжина слов. Закончив с этим направлением, Эмили пытается услышать еще какие-нибудь слова и темы, но ничего не улавливает. Она знает, нужно отвлечься, чтобы в мозге могли сформулироваться новые слабые связи. Эмили понимает, что зашла в тупик и, скорее всего, уже не сможет отойти от этих трех тем. Она переключает свой мозг на холостой режим, чтобы выгнать со сцены уже найденное решение. Эмили звонит Полу, интересуется, как у него дела, и они несколько минут болтают о пустяках. Она слушает рассказ Пола о трудностях и предстоящей напряженной работе, и вдруг в ее сознании возникает новая тема – отдых, покой. Эмили заканчивает разговор и придумывает новые варианты. «Позаботься о спокойном будущем» и просто «спокойное будущее». После этого она вновь ощущает, что зашла в тупик. Чтобы избавиться от чувства тревоги, она переключает внимание и принимается рассматривать рисунки своих детей. Внезапно Эмили ощущает, как под слоем спокойствия и осознанности зарождается возбуждение, и на поверхности сознания появляется новая сильная идея. Обеспечьте своему бизнесу гарантированное будущее. Или гарантированное будущее для вашего бизнеса. Быстрый поиск показывает, что фразу до сих пор никто не использовал, поэтому Эмили подправляет свое предложение уже на основе этой темы. Дополнительный дофамин переводит ее сознание в потоковое состояние, и ей удается прекрасно сделать работу. У нее еще остается немного времени на приблизительную прикидку по остальным предложениям. Прилив энергии позволяет Эмили выдать за короткое время больше хороших идей, чем можно было ожидать, и навстречу она направляется в прекрасном настроении. В настоящий момент вы и сами, возможно, ощущаете, что зашли в тупик. До сих пор главной темой книги было максимально эффективное использование префронтальной коры. Чтобы человек мог проявить себя на работе как можно лучше, я советовал выводить на сцену минимум актеров, причем в правильном порядке, организованно и при оптимальном уровне возбуждения. А теперь вдруг я объявляю, что иногда нужно убирать со сцены всех без исключения, чтобы сложные проблемы решались как бы сами собой, на подсознательном уровне. Но когда и как следует принимать решение о том, что сцену пора прикрыть и освободить? И, разумеется, главный вопрос. Кто все же принимает решение в этой ситуации? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте ненадолго отвлечемся от нашей основной истории и рассмотрим еще немного теоретических данных о мозге.